Глава пятая. Отец первым открыл в Раймоне этого нового человека. Как-то в воскресенье, на исходе той весны, доктор сел за семейный стол, еще более погруженный в себя, чем обычно, так что едва слышал шумный спор между зятем и сыном. Речь шла о бое быков, коего Раймон был страстным любителем. Сегодня он ушел с корриды после того, как закололи четвертого быка, боясь пропустить шестичасовой трамвай, но жертва оказалась напрасной. Именно сегодня незнакомки там не было. Сегодня же воскресенье, это можно было предвидеть, из-за нее я не досмотрел двух быков. Так он размышлял, когда лейтенант Баск вдруг произнес: «Не понимаю, как твой отец позволяет тебе посещать эту бойню?» Ответ Раймона: «Смешно, когда офицер так боится крови», развязал скандал. Доктор вдруг услышал: «Нет, ты посмотри на меня хорошенько». «Смотрю и вижу молокососа». «Ах, молокососа! Ну-ка, повтори еще раз». Оба вскочили. Все бросились их разнимать. Мадлена Баск кричала мужу: «Не отвечай ему, много чести, мало ли что он болтает». Доктор упрашивал Раймона сесть: «Садись и ешь, и покончим с этим». Лейтенант орал, что его обозвали трусом. Госпожа Куреш уверяла, что Раймон вовсе не хотел этого сказать. Тем временем все опять сели. Молчаливый сговор побуждал их поскорее погасить эту вспышку. Интересы семьи внушали им глубокое отвращение ко всему, что угрожало ее внешнему равновесию. Инстинкт самосохранения подсказывал этому экипажу, осужденному пожизненно пребывать на одной галерее, что нельзя дать разгореться пожару на борту. Поэтому в столовой, наконец, воцарилось молчание. Мелкий дождик, дробно постукивавший по ступенькам, вдруг перестал, и на притихшее семейство пахнуло душистой свежестью. Кто-то поспешил сказать: «Становится прохладно», на что другой голос ответил, что дождик был никудышный, даже пыль не прибило. Между тем доктор в изумлении разглядывал своего совсем взрослого сына, о котором в последнее время почти не думал и едва узнавал его. Как раз в воскресенье он покончил с долгим кошмаром, терзавшим его с того самого, теперь уже далекого дня, когда Мария Кросс забыла о назначенном ему свидании и оставила его с глазу на глаз с Виктором Ларусселем. Нынешнее воскресенье, уже подходившее к концу, было одним из самых страшных дней в его жизни, но он наконец-то вернул себе свободу, по крайней мере, он так полагал. Спасение принесла безмерная усталость, изнеможение, которому нет названия, поистине, в этот день он слишком сильно страдал. Осталось лишь одно желание — бежать с поля боя, забраться в темную нору старости. Почти два месяца прошло с тех пор, как он напрасно ждал Марию Кросс в ее гостиной посреди роскоши и нищеты до нынешнего страшного дня, когда он, наконец, сложил оружие. И вот за столом, где все сидят молча, доктор опять забывает о сыне и перебирает в памяти все подробности этого мученичества, восстанавливая его этап за этапом. Нестерпимая мука началась для него на завтра после несостоявшегося свидания, когда он получил от нее длинное письмо с извинениями. «Здесь есть и доля вашей вины, дорогой мой друг», — говорила ему Мария в этом послании, читанном и перечитанном за два месяца сотни раз. «Это вы внушили мне мысль отказаться от ужасающей роскоши, которой я так стыжусь. Не располагая больше экипажем, я не смогла вернуться вовремя, чтобы принять вас у себя в обычный час. Теперь я позже приезжаю на кладбище и охотнее там задерживаюсь. Вы не можете себе представить, какой покой царит на склоне дня под стенами обители, где столько птиц распевает на могилах. Мне кажется, что мой мальчик одобрил мой поступок, что он мною доволен. Какое удовлетворение я испытываю теперь в рабочем трамвае, которым езжу домой. Вы, наверное, сочтете меня восторженной сумасбродкой, но ничего подобного. Я чувствую себя счастливой, среди этих бедняков, коих я недостойна. Не могу вам сказать, до чего мне приятны эти поездки в трамвае. Известное вам лицо может теперь на коленях просить меня сесть опять в коляску, которую оно изволило мне подарить. Я не соглашусь. Дорогой доктор, так ли уж важно, видимся мы или нет? Мне довольно вашего примера, ваших наставлений. Мы с вами близки независимо от физического присутствия. Об этом так превосходно писал Морис Метерлинк. Придет время, и оно уже недалеко, когда души будут познавать друг друга без посредничества тел. Пишите, мне достаточно ваших писем, дорогой страж моей совести. М.К. Должна ли я еще принимать таблетки, а уколы? У меня осталось всего 3 ампулы, надо ли покупать еще коробку? Если бы она и не оскорбила его так жестоко, это письмо не понравилось бы ему из-за сквозившего в нем самодовольства, притворного, самоупоенного смирения. Посвященный в самые печальные людские тайны, доктор относился к людям с бесконечной снисходительностью, но один порок был ему ненавистен. Уловки тех, что жаждут обелить себя в падении. Вот последняя степень убожества, до которого может дойти человек, когда собственная грязь ослепляет его, как алмаз. Нельзя сказать, чтобы Мария Кросс была привычна к подобной лжи. Вначале она даже привлекала доктора пылким стремлением разобраться в себе и ничего не приукрашивать. Мария часто и охотно рассказывала ему о своей матери, о ее благородной самоотверженности. Мать овдовела очень молодой. Бедная учительница в главном городке кантона, она, говорила Мария, подавала дочери пример, достойный восхищения. Мама надрывалась, чтобы платить за мое учение в лицее, она уже видела меня студенткой высшей педагогической школы. Ей выпала радость незадолго до смерти присутствовать на моей свадьбе, довольно-таки неожиданной. Ваш зять Баск хорошо знал моего мужа, младшего врача в его полку. Он меня обожал, и я была с ним счастлива. После его смерти мне с моим мальчиком было почти не на что жить, но все-таки я смогла бы выбиться из нужды. Не лишения погубили меня, а нечто более низкое — желание занять лучшее положение, прочное положение замужней женщины. А что меня удерживает возле него теперь, так это трусость. Страх перед необходимостью снова вступить в борьбу за существование, перед работой, перед плохо оплачиваемой службой. С тех пор, как были сделаны эти первые признания, доктор не раз слышал, как она смиренно каялась, осуждала себя без снисхождения. Откуда же взялась вдруг эта отвратительная склонность к самовосхвалению? Впрочем, не это больнее всего задело доктора в ее письме. Он огорчился от того, что обманывал себя, не решаясь по-настоящему исследовать другую свою глубокую рану, единственно невыносимую для него. Мария больше не стремилась его видеть. Она весело сообщала ему об их предстоящей разлуке. Ах! Сколько раз в ушах у него звучала эта фраза Метерлинка о душах, которые познают друг друга без посредничества тел. Она звучала, когда какой-нибудь пациент с бесконечными подробностями рассказывал ему о своей болезни, или он сам, заикаясь от бешенства, отчитывал студента, не знающего, что такое кровохарканье. Конечно, безумец он был, полагая, будто молодой женщине может доставить радость его присутствие. А, безумец, безумец. Но разве разумные доводы могут уберечь нас от нестерпимой муки, когда обожаемая женщина, чья близость необходима нам как воздух, с равнодушным, а может быть, утоленным сердцем, соглашается нас никогда больше не видеть? Мы ничего не значим для той, что стало для нас всем. Все это время доктор силился побороть себя. «Я опять застала его перед зеркалом», — сетовала госпожа Куреш. «Он и сам уже начинает волноваться». Глядя на свое жалкое, усталое лицо мужчины за 50, доктор сознавал, что никакое другое зрелище не могло бы так охладить его пыл, вызвать такое спокойствие, спокойствие отчаяния. Не думать больше о Марии, словно она умерла. Ждать смерти самому. Взвалить на себя двойной груз работы, да, истязать, убивать себя, добиться облегчения благодаря отупляющему действию непосильного труда. Но он, всегда возмущавшийся тем, что другие люди себе лгут, все еще обманывал себя. Она нуждается во мне. Я обязан ее лечить, как всякого больного. Он написал ей, что считает необходимым ее наблюдать, что она вольна ездить на трамвае, но надо ли ей каждый день выходить? Он просит указать ему день, когда она будет дома. Он оставляет за собой право навестить ее в обычное утро. Целую неделю он ждал ответа. Каждое утро, едва бросив взгляд на груду газет и проспектов, убеждался, а она еще не написала. И принимался считать. Я опустил письмо в субботу. По воскресеньям почту разносят только один раз. Так что она может получить его не раньше понедельника. Ответила она тоже не сразу, а самое малое через 2-3 дня. Было бы просто удивительно, если бы я уже сегодня получил ответ. Начинать беспокоиться надо с завтрашнего дня. Однажды вечером, вернувшись домой без сил, он нашел письмо. «Посещение кладбища для меня святая обязанность. Я решила совершать это паломничество в любую погоду. Именно в сумерки я чувствую себя ближе всего к нашему маленькому ангелу. Мне кажется, будто ему известен час моего прихода. Вот он меня ждет. Это нелепо, я знаю. Но у сердца есть свои резоны, как говорит Паскаль. Когда я, наконец, сажусь в 6-часовой трамвай, я чувствую себя счастливой, удовлетворенной. Известно ли вам, что это трамвай для рабочих? Но меня это не пугает, я чувствую себя близкой к народу. Если я, по видимости, от него отдалилась, то разве не приблизилась к нему иным образом? Я смотрю на этих людей, и они кажутся мне такими же одинокими, как я, как бы вам объяснить, такими же деклассированными, изгоями. У меня более роскошный дом, чем у них, и все же это только меблированная комната. Я и они. Мы не владеем ничем, даже нашими телами. Почему бы вам не заглянуть сюда попозже, по дороге домой? Я знаю, что вы не любите встречаться с господином Ларусселем, но я предупрежу его, что мне надо поговорить с вами наедине. Вам придется только после консультации обменяться с ним несколькими вежливыми фразами. Вы забыли мне ответить насчет таблеток и уколов. Сначала доктор изорвал это письмо в клочки и побросал на пол. Потом на коленях собрал их, поднялся с трудом. Разве она не знает, что он не переносит общество Ларусселя? Все в этом человеке было ему ненавистно. Ах, да он же одной породы с Баском. Те же торчащие крашеные усы, отвислые щеки, квадратные плечи говорили о неизменном самодовольстве. Толстые ляжки, обтянутые коверкотом, были воплощением бесконечной сытости. От того, что Ларусель обманывал Марию Кросс с женщинами самого низкого пошиба, в Бордо говорили, будто Марию Кросс он держит для показа. Доктор, наверное, единственный знал, что Мария была и осталась неразделенной страстью знатного бордосца, его тайным поражением, и что он исходит яростью. И все равно он купил ее, этот дурак, и владел ею один. А вдовев, он, может быть, и женился бы на ней, если бы не сын, единственный наследник фирмы Ларусель, которого целая армия нянек, воспитателей, священников готовила к его высокому предназначению. Нельзя было не подвергать мальчика опасности контакта с подобной женщиной, не оставлять ему в наследство имя, запятнанное мезальянсом. «Что вам сказать, папа?» — твердил Баск, очень дороживший славой родного города. Я нахожу такие чувства весьма достойными. Ларусель из очень родовитой семьи, все он делает с поразительным шиком, этот джентльмен». Остальное меня не касается. Как посмела Мария, знавшая, какое отвращение доктор питает к Ларуселю, назначить ему свидание именно в тот час, когда он неизбежно должен был столкнуться нос к носу с этим человеком. Он дошел до того, что стал убеждать себя, будто она нарочно подстроила эту встречу, чтобы от него избавиться. После того, как он неделю за неделей писал ей, и тут же рвал самые яростные и самые безумные письма, он, наконец, отправил ей короткое и сухое послание, в котором сообщал, что поскольку она не могла решиться хотя бы один раз побыть дома днем, это, несомненно, означает, что чувствует она себя как нельзя лучше и посему вовсе не нуждается в том, чтобы он впредь занимался ее лечением. Она прислала ему с обратной почтой 4 страницы извинений и протестов и уведомила, что послезавтра, то есть в воскресенье, будет ждать его целый день. Господин Ларусель поедет на бой быков. Он знает, что я небольшая охотница до подобных зрелищ. Приходите ко мне пить чай. Буду ждать вас до 6:30. Никогда еще доктор не получал от нее менее выспренного письма, где к тому же не было ни слова о здоровье и о лечении. Он перечитал письмо 10 раз. То и дело ощупывал его в кармане, убежденный в том, что это свидание будет не таким, как другие, и что он сможет открыться ей в своей любви. Но поскольку сей ученый муж не раз уже замечал, что его предчувствия не сбываются, то упорно твердил себе: «Нет, нет, это не предчувствие. В моем ожидании нет ничего противного логике. Я написал ей сердитое письмо, она ответила любезно. И теперь от меня зависит, чтобы разговор с самого начала принял более интимный, более доверительный оборот». В экипаже, по пути из лаборатории в больницу, он рисовал себе предстоящее свидание. Неустанно сочинял весь диалог. Доктор принадлежал к числу мечтателей, которые никогда не читают романов, ибо никакой чужой вымысел не может для них сравниться с их собственным, где они играют главную роль. Едва выписав рецепт какому-нибудь пациенту, еще у того на лестнице, он как собака, отрывающая спрятанную кость, сразу же возвращался к своим фантазиям, хотя порой их стыдился. Этот робкий человек только в воображении наслаждался радостью покорять людей и вещи своей всемогущей воле. В мыслях своих доктор, в жизни столь щепетильной, не знал удержу, не останавливался перед самой ужасающей расправой вплоть до истребления всей своей семьи ради того, чтобы начать новую жизнь. Если в течение 2 дней, еще отделявших его от свиданий с Марией Кросс, доктору не пришлось подавлять в себе подобные мысли, то лишь потому, что в истории, придуманной им для собственного утешения, не обязательно было кого-то убивать, надо было только порвать с женой, как делали у него на глазах столь многие из его собратьев, порвать без каких-либо иных оснований, кроме гнетущей скуки, которую он испытывал подле нее. В 52 года еще не поздно насладиться несколькими годами счастья, быть может, и отравленного угрызениями совести. Но почему тот, кто не изведал его совсем, должен сопротивляться хотя бы призрачной радости? Его присутствие отнюдь не делает счастливой его желчную супругу. А дочь, а сын? Он уже давно примирился с мыслью, что они его не любят. Нежность детей. После замужества Мадлен он узнал, чего она стоит. Что касается Раймона, то он не дает к себе подступиться и, значит, не заслуживает того, чтобы отец приносил себя ему в жертву. Доктор чувствовал, что воображаемые картины, которыми он себя тешил, весьма не схожи с его обычными мечтаниями. Даже когда он, бывало, одним махом истреблял всю свою семью, он, несомненно, испытывал некоторый стыд, но никакого раскаяния. Скорее, сам себе казался смешным. То была пустая игра ума, которая не затрагивала глубин его существа. Но он никогда не думал, что способен быть чудовищем, и не считал себя отличным от других людей, каковые, по его мнению, все оказывались сумасшедшими, едва лишь оставались наедине с собой вне контроля окружающих. Но в течение 2 суток, прожитых им в ожидании этого воскресения, он чувствовал, что всей душой предался своей мечте, и что мечта эта стала для него надеждой. Он слышал в сердце отзвук предстоящего разговора с Марией. Слышал так отчетливо, что не представлял себе, как между ними могут быть сказаны иные слова, кроме тех, что он придумал. Без конца шлифовал он свой сценарий, суть которого составлял следующий диалог. «Мы оба находимся в глубоком тупике, Мария. Нам остается либо умереть, разбившись о стену, либо жить, начав все заново. Вы, никогда никого не любившие, навряд ли сможете полюбить меня. Вам остается всецело вериться мне, единственному человеку, способному за свою нежность ничего не требовать взамен». В этом месте он как бы слышал протест Марии. «Вы сошли с ума, ваша жена, ваши дети, я им не нужен. Заживо погребенный имеет право, если он еще в силах, поднять придавивший его камень. Вы не в состоянии измерить пустыню, отделяющую меня от моей жены, моей дочери, моего сына. Слова, которые я к ним обращаю, до них не доходят. Животные прогоняют от себя детей, когда те вырастают, а самцы чаще всего их вообще не узнают. Чувства, переживающие свою функцию, выдуманы человеком. Христос это знал, ибо требовал, чтобы его предпочли всем отцам и всем матерям. И я осмелился гордиться тем, что пришел разлучить жену с мужем и детей с теми, кто произвел их на свет. Не равняйте себя с Богом, разве я не являю для вас его подобием? Не мне ли вы обязаны потребностью в самосовершенствовании?» Тут доктор перебил себя. «Нет, никакой метафизики. А ваша практика, ваши больные, репутация человека, творящего добро, подумайте, какой скандал! Если бы я умер, им бы все равно пришлось обходиться без меня. Кто из нас незаменим? А ведь речь действительно идет о том, чтобы умереть, Мария. Умереть для нынешней моей одинокой и трудной жизни и возродиться рядом с вами. У моей жены останется принадлежащее ей состояние. Я вполне сумею вас обеспечить. Мне уже сейчас предлагают профессуру в Алжире и в Сантьяго. Детям я оставлю то, что мне удалось скопить по сегодняшний день». На этом месте воображаемого разговора экипаж остановился у больницы. Доктор переступил ее порог с видом все еще отсутствующим, с глазами человека, освободившегося от чар, о которых он даже не знал. Покончив с делами, он опять с какой-то затаенной жадностью предался своим мечтам, повторяя про себя: «Я сошел с ума, и все же...» Он знал кое-кого из коллег, кому удалось воплотить в действительность этот прекрасный сон. Правда, если их беспорядочная жизнь заранее подготовила общественное мнение к такому скандалу, то про доктора Куррежа весь город в один голос твердил, что это святой. Ну и что? Именно потому, что он не по праву присвоил себе эту репутацию, каким облегчением будет сбросить с себя ее бремя, им незаслуженное? Ах, наконец-то почувствовать людское презрение к себе! Да, он найдет для Марии Кросс и другие слова, кроме наставлений к добру и поучительных советов. Он поведет себя как мужчина, который любит женщину и завоевывает ее силой. Наконец заняла заря этого воскресенья. В такие дни доктор имел обыкновение делать только самые неотложные визиты, не заезжая в свой кабинет в городе, где он принимал всего 3 раза в неделю и где всегда было полно больных. Он терпеть не мог эту комнату на первом этаже дома, целиком занятого всякими конторами. «Он не в состоянии, — говорил доктор, — прочесть или написать там хотя бы 1 строчку. Подобно тому, как в Лурде находит себе место и самое жалкое экс-вото, Так и все, чем одаривали доктора его признательные пациенты, было собрано в этих четырех стенах. Экс вото. Таблички, прибиваемые в церкви верующими в благодарность за исполнение просьбы. Ненавидевший вначале все эти бронзовые статуэтки, австрийскую терракоту, амурчиков из прессованной мраморной крошки, все эти бисквиты, барометры, календари, он в конце концов стал находить своеобразный вкус в своей ужасающей коллекции и даже радовался, когда получал какое-нибудь особенно безобразное произведение искусства. «Только ничего старинного», — советовали друг другу его пациенты, озабоченные тем, чтобы доставить доктору удовольствие. В то воскресенье, когда доктор ждал свидания с Марией Кросс, надеясь, что оно перевернет его жизнь, он дал согласие в 3 часа дня принять у себя в городском кабинете одного делового человека, неврастенника, который в течение всей недели не мог урвать и часа свободного. Доктор согласился. Так он сможет выйти из дому сразу после обеда и еще какое-то время до вожделенной и страшной минуты побыть наедине с собой. Он не велел закладывать экипаж и не пытался сесть в переполненный трамвай. Люди гроздьями висели на подножках. На этот день был назначен матч регби и первые в году коррида. Фамилии Альгабено и Фуэнтес броско красовались на желтых и красных афишах. Хотя бой быков начинался только в 4 часа, толпа, заполонившая безглазые улицы, в воскресенье магазины закрыты, устремлялась к арене. Молодые люди в канотье с яркими лентами или в шляпах из светло-серого фетра, почитаемых ими за испанские, весело смеялись, окутанные клубами дыма от дешевых сигарет. Из кафе выплескивался на дорогу свежий запах абсента. Доктор не помнил, чтобы ему когда-нибудь доводилось вот так брести среди толпы с единственной целью убить время, остававшееся у него до определенного часа. Какой странной казалась праздность этому сверхзанятому человеку. Он, не умеющий бездельничать, теперь пытался думать о начатом опыте, но видел перед собой только Марию Кросс, лежащую на кушетке с книжкой. Внезапно солнце скрылось, и встревоженные люди увидели на небе тяжелую тучу. Кто-то уверял, что на него упала первая капля, но солнце показалось снова. Нет, гроза не разразится до тех пор, пока не отмучается последний бык. Может статься, размышлял доктор, что все произойдет и совсем не так, как он себе представляет. Но в одном он был непоколебимо уверен. Он не уйдет от Марии Кросс, пока не откроет ей свою тайну. Шаг этот, наконец, будет сделан. 3:30. Еще час придется убить до приема. В кармане он нащупал ключ от лаборатории. Нет, не стоит. Не успеешь войти, как надо будет уходить. Толпа заволновалась, словно ее вдруг всколыхнуло ветром. Раздались крики «Вот они!» В стареньких викториях, с важно восседающими спереди замызганными кучерами, появились сверкающие матадоры и их квадрильи. Доктор удивился, не увидев в этих суровых, изнуренных лицах ничего низменного. Странные священнослужители в красном, с золотом и лиловым серебром облачении. Набежавшие тучи снова притушила свет, и матадоры подняли худые лица к потускневшему небу. Доктор выбрался из толпы и шел теперь по узким пустынным улочкам. В кабинете, где на малахитовых колонках улыбались терракотовые и алебастровые женщины, его обдало подвальной сыростью. Старинные стенные часы тикали медленно, степенно, не так торопились, как настольные часики, подделка под дельфтский фаянс, стоявшие посреди большого стола, где прессом для бумаг служила статуэтка в стиле модерн, женщина, опирающаяся задом о глыбу хрусталя. Все эти фигурки словно пели хором название обозрения, которое доктор только что читал на всех городских перекрестках. «Только это одно хорошо!» Все, вплоть до быка из металла под бронзу, положившего морду на свою корову. Окинув взглядом эту замечательную коллекцию, доктор вполголоса произнес: «Эпоха предельной деградации рода человеческого». Он отодвинул один ставень, и в луче огня заплясали пылинки. Расхаживая по комнате, он потирал руки и твердил про себя: «Никакой подготовки. С первых же слов надо намекнуть ей, какое отчаяние охватило меня, когда я подумал, что она больше не желает меня видеть. Она удивится, а я объясню, что не могу жить без нее, и тогда, может быть...» Он услышал звонок, сам пошел открывать и ввел пациента. «Ну, этот не нарушит его мечтаний, надо только не мешать ему говорить. Похоже, такой неврастенник требует от врачей лишь одного, чтобы они его терпеливо слушали». Он, несомненно, представлял себе врачей некими мистическими существами, так как буквально выворачивал себя наизнанку, обнажая самые тайные свои болячки. Доктор уже опять вернулся мыслями к Марии Кросс. «Я человек, Мария, несчастный человек из плоти и крови, как все прочие люди. Нельзя жить без счастья, я это понял слишком поздно, но все-таки ведь не настолько поздно, чтобы вы отказались последовать за мной». Когда пациент кончил говорить, доктор произнес с тем полным благородного достоинства видом, которым все знавшие его так восхищались: «Прежде всего необходимо, чтобы вы уверовали в свою волю. Если вы не будете считать себя свободным, я не смогу ничего для вас сделать. Все наше искусство пасует перед ложным самовнушением. Если вы считаете себя беспомощной жертвой наследственности, то чего вы ждете от меня? Прежде чем вас лечить, я требую от вас акта веры в вашу способность обуздать в себе тех зверей, которые вам совершенно чужды». Пока пациент, перебив доктора, горячо возражал ему, тот встал и, подойдя к окну, сделал вид, будто разглядывает сквозь полуотворенные ставни пустынную улицу. Он испытывал почти ужас от того, что в нем еще живут лживые слова, рожденные умершей верой. Подобно тому, как мы видим свет звезды, погасшие за столетия до нас, так и души окружавших доктора людей воспринимали лишь эхо веры, которую сам он давно утратил. Он вернулся к столу, заметил, что фаянсовые часики под Дельфт показывают 4 часа, и отпустил пациента. «У меня еще есть время», — говорил себе доктор, пускаясь почти бегом по тротуару. Дойдя до площади Комедии, он увидел, как публика, выплеснувшая из кино, осаждает трамвай. Ни одного фиакра. Ему пришлось встать в очередь, но он то и дело поглядывал на часы. Привыкнув к тому, что в его распоряжении всегда есть карета, доктор не умел рассчитывать время. Он пытался себя успокоить. В худшем случае он опоздает на полчаса. Для врача это пустяк. Мария всегда его ждет. Да, но в этом письме она предупреждала до 17:30, а уже 17:05. «Эй, да не толкайтесь вы так, что за безобразие!» — прикрикнула на него какая-то дама, щекотавшая ему нос перьями своей шляпы. Стоя в переполненном душном трамвае, он пожалел, что надел пиджак, ему было нестерпимо жарко. Чего доброго, еще лицо будет грязное, и от него будет пахнуть потом. 6 часов еще не пробило, когда он сошел возле Таландской церкви. Сначала он двинулся быстрым шагом. Потом, обезумев от тревоги, побежал, хотя у него болело сердце. Небо заволокла грозовая туча. Последнему быку суждено было истечь кровью под хмурым небом. За решетками садиков пыльные ветви сирени взывали о дожде, как протянутые руки. Редкие прохладные капли уже падали на доктора, а он бежал к женщине, видя ее перед собой на кушетке с раскрытой книжкой, от которой она не сразу поднимет глаза. Но когда он подошел к воротам, то вдруг увидел ее перед собой. Она выходила. Оба остановились. Мария запыхалась, она тоже бежала. «Ведь я вам писала, до 17:30, — сказала она с едва уловимой досадой. Он окинул ее зорким взглядом. «Вы сняли траур?» Она оглядела свое летнее платье. «Но лилово-розовый цвет — это ведь полутраур!» Как не похоже было это начало на то, что он рисовал себе в воображении. Безмерная трусость подсказала ему слова. «Поскольку вы уже на меня не рассчитывали, и вас, наверное, где-то ждут, отложим до другого раза». «Кто это, по-вашему, меня ждет?» — живо спросила она. «Какой вы странный доктор!» Она направилась обратно к дому. Он последовал за ней. Подол ее платья из лилово-розовой тафты волочился в пыли. Она наклонила голову, и ему открылась ее шея. Мария предложила доктору прийти в воскресенье в полной уверенности, что в этот день незнакомого юноши в шестичасовом трамвае не будет. И все же, когда в назначенный час доктор не пришел, она, загоревшись радостной надеждой, бросилась вон из дома. «Один шанс из тысячи», — рассуждала она, — «что ради меня он поедет этим трамваем. Ах, только бы не упустить эту радость!» Ей так и не довелось узнать, ехал ли в то воскресенье незнакомый юноша в шестичасовом трамвае и грустил ли от того, что ее там нет. Тяжелые капли дождя разбивались о ступеньки крыльца, по которым она торопливо всходила, слыша позади себя шумное дыхание старика. «Ах, как назойливы те, да кому нашему сердцу нет никакого дела, и чей выбор пал на нас, в то время как мы их вовсе не выбирали. Посторонние люди, о которых мы не хотим и знать, чья смерть была бы нам столь же безразлична, как их жизнь. Между тем они-то и заполняют наше существование». Они миновали столовую. В гостиной Мария распахнула ставни и, сняв шляпу, прилегла на кушетку. Она улыбнулась доктору, тщетно собиравшему обрывки заготовленных фраз, и сказала: «Вы задыхаетесь. Я вас заставила слишком быстро идти. Не такой уж я старый». Как всегда, он поднял глаза к зеркалу, висевшему над кушеткой. «Да полно, не знает он себя, что ли. Почему у него каждый раз ёкает сердце, и лицо застывает в скорбном оцепенении, словно он ожидал, что из зеркала ему улыбнется его юность? И вот он уже спрашивает: «Ну как, наше самочувствие?» Спрашивает тем отечески снисходительным тоном, который всегда брал в разговорах с Марией Кросс. Она еще никогда не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Она сообщила это доктору с удовольствием. Хоть маленький реванш за только что пережитое разочарование. «Нет, сегодня в воскресенье незнакомый мальчик навряд ли оказался бы в трамвае. Зато завтра, завтра он непременно там будет». И она уже вся была устремлена к этой будущей радости, к надежде, которая каждый день ее обманывала и рождалась опять. Надежде, что, быть может, произойдет что-то новое, и он, наконец, с нею заговорит. «Можете беспрепятственно прекратить уколы». Он смотрел в зеркало на свою редкую бороду, на облысевший лоб, и вспоминал, какие пылкие слова готовился сказать. «Я хорошо сплю, и, представьте себе, доктор, больше не скучаю. И однако мне совершенно не хочется читать. Я не смогу дочитать до конца «Путешествие в Спарту». Можете забрать у меня книгу». «Вы по-прежнему ни с кем не видитесь? Неужели вы думаете, что я способна вдруг сблизиться с любовницами этих господ? Я до сих пор бежавшая от них, как от чумы. Вы прекрасно знаете, в Бордо я единственная в своем роде женщина. Я не могу водиться ни с кем». «Да», — она часто ему об этом говорила. Но как бы жалуясь, и никогда еще у нее не было такого умиротворенного, такого счастливого лица, как сейчас. Доктор догадывался, что язычок этого пламени не тянется больше к небу, что оно уже не горит понапрасну, а нашло себе пищу где-то здесь, на земле. Но что это за пища, он не знал. Он не мог удержаться и довольно язвительным тоном заметил, что хоть она и не видится с этими дамами, зато видится иногда с этими господами. Почувствовал, что краснеет. Разговор, кажется, принимал тот оборот, которого он так жаждал, и действительно Мария, смеясь, спросила: «Ах, вот оно что, доктор, вы ревнуете? Подумать только, он делает мне сцену ревности». «Нет-нет, успокойтесь, я шучу», — поспешила она добавить, — «я знаю, какой вы человек». Можно ли было сомневаться, что она и в самом деле хотела только пошутить, и даже не могла вообразить себе, что доктор питает подобные чувства? Она озабоченно смотрела на него. «Я вас не обидела?» «Да, Мария, вы меня обидели». Но она не поняла, о какой обиде идет речь. Она оправдывалась, заверяла в своем уважении, в своем благоговении перед ним. Разве он не снизошел к ней? Разве ему не угодно было иногда возвышать ее до себя? Порывистым жестом, таким же фальшивым, как эта последняя фраза, она схватила его руку и поднесла к губам. Он резко ее отдернул. Уязвленная Мария Кросс встала, подошла к окну и стала смотреть на затопленный сад. Доктор тоже поднялся. Она сказала, не оборачиваясь: «Подождите, пока кончится ливень». Он остался стоять в сумрачной гостиной. Человек последовательный, он воспользовался этой горькой минутой, чтобы вырвать из своего сердца всякие желания, всякую надежду. Ладно, с этим покончено. Все, что связано с этой женщиной, больше его не касается. Он вышел из игры. Он взмахнул рукой, словно что-то отметая. Мария обернулась и резко сказала: «Дождь перестал». И так как он не двигался с места, прибавила, что вовсе не выставляет его за дверь, но хорошо бы ему воспользоваться затишьем. Она предложила ему зонтик, и он было хотел взять, но потом отказался, подосадовав на себя замелькнувшую мысль: «Зонтик придется вернуть, это будет поводом прийти еще раз». Он не страдал. Он упивался грозой, шедшей уже на убыль, и думал о себе, вернее, о какой-то части своего существа, как думают об умершем друге, утешая себя тем, что тот больше не страдает. Партия была сыграна, и он проиграл. Возвращаться к ней бессмысленно. Отныне он будет жить только своей работой. Вчера из лаборатории ему позвонили, что сдохла собака, которой удалили поджелудочную железу. Сможет ли Робинсон раздобыть другую? Шли трамваи, переполненные усталой и возбужденной публикой, но доктору нравилось идти пешком через это предместье, заросшее сиренью, где после грозы в наступающих сумерках воздух был по-деревенски свеж и душист. Хватит страдать, хватит биться головой об стенку, как сумасшедший в карцере. Та всемогущая сила, что исходит от женского существа и что с детства влекла его к себе, была теперь подавлена, загнана в самую глубь его души, полное самоотречение. Несмотря на рекламные щиты, блестящие трамвайные рельсы, на велосипедистов, припавших к рулям, украшенным букетами поникшей сирени, это предместье Бордо казалось ему настоящей деревней. На месте баров он видел харчевни, где сидят погонщики мулов. При лунном свете они снова пустятся в дорогу и будут катить всю ночь, лежа, словно мертвецы, в своих тележках, лицом к звездам. На порогах домов детишки, совсем как деревенские, возились с уснувшими майскими жуками. Перестать биться головой об стенку. Сколько лет уже он изводит себя этим безнадежным занятием. Он вспоминает, как однажды утром, это было почти полвека тому назад, перед началом нового учебного года, рыдал у постели матери, а она кричала на него: «И не стыдно тебе плакать, лентяй ты эдакой!» Она не знала, что его отчаяние имело одну единственную причину, что ему придется расстаться с нею. А после этого он опять легонько взмахнул рукой, будто что-то отметал, наводил порядок. «Ну, завтра утром посмотрим», — произнес он и, словно дозу морфия, вогнал в себя повседневные заботы. Собака сдохла, надо все начинать сначала. Но разве на сегодняшний день У него не должно было уже накопиться достаточно фактов, чтобы он мог подтвердить свою гипотезу. Сколько времени потеряно, какой позор! Он, не сомневавшийся в том, что все человечество напряженно следит за каждым его действием в лаборатории, сколько же дней потратил попусту? Наука требует, чтобы ей отдавались безраздельно, со всей страстью. Ах, я навсегда останусь дилетантом. Ему показалось, что меж ветвей вспыхнул огонь. Это зашла луна. Впереди замаячили деревья. За ними прятался дом, под крышей которого собрались все те, о ком он с полным правом мог сказать «мои». Сколько раз уже изменял он клятве, которую теперь снова оживил в своем сердце. С этой минуты я сделаю все, чтобы Люси была счастлива. И доктор прибавил шагу, спеша убедиться, что на сей раз не скользнется. Он заставил себя вспомнить их первую встречу в Аркашонском саду. Ему было тогда 25 лет, устроенную одним из его коллег. Но внутренним взором видел не юную невесту тех далеких дней, не эту выцветшую, блеклую фотографию, а совсем другой образ. Молодую женщину в полутрауре, ликующую от того, что он запоздал, и радостно устремившуюся к другому. К кому? Доктор почувствовал острую боль в груди. На секунду остановился и вдруг бросился бежать, чтобы увеличить расстояние между собой и тем человеком, которого любила Мария Кросс. Он и в самом деле испытывал облегчение, не подозревая, что с каждым шагом приближается к своему неведомому сопернику. Именно в тот вечер, в столовой, когда Раймон сцепился с Баском, доктору бросилась в глаза разительная перемена в сыне. Он вдруг увидел, как нежданно расцвел и возмужал этот незнакомый ему человек, которого он произвел на свет. Поднялись из-за стола, дети подставили лбы под рассеянные поцелуи взрослых и отправились по своим комнатам в сопровождении матери, бабушки и прабабушки. Раймон подошел к застекленной двери в сад. Доктора поразило, с какой привычной уверенностью его сын взял из кожаного портсигара сигарету, размял ее пальцами и закурил. В петлице у него красовался бутон розы, складка на брюках была безупречно отглажена. Удивительно, — подумал доктор, — до чего он похож на моего покойного отца. Да, это была копия хирурга Куррежа, который чуть ли не до 70 лет растрачивал на женщин состояние, нажитое им благодаря его врачебному искусству. Он первым в Бордо воспользовался благами антисептики. Никогда он не обращал ни малейшего внимания на своего сына и называл его не иначе, как «малыш», словно не мог вспомнить его имя. Однажды вечером его привела домой незнакомая женщина. Рот у него был перекошен и сочился слюной. При нем не оказалось ни часов, ни бумажника, ни бриллиантового перстня на мизинце. «Я унаследовал от него только сердце, подверженное страстям, но не способность нравиться. Она досталась его внуку». Доктор наблюдал за Раймоном, глядевшим в сад. Этот молодой человек был его сыном. После всего пережитого сегодня ему хотелось расчувствоваться, излить душу. Хотелось спросить мальчика, почему мы никогда не говорим друг с другом? Думаешь, я не смогу тебя понять? Так ли уж велико расстояние между отцом и сыном? Неужели 25 лет, разделяющие нас, имеют такое большое значение? У меня все то же сердце, что и в 25, а ты — плоть от моей плоти. Вполне возможно, что у нас с тобой одинаковые склонности, вкусы, искушения. Кто первым прервет затянувшееся между нами молчание? Мужчина и женщина, как неразличны они по своей природе, соединяются в любовном объятии. И даже мать может дотянуться до лба своего взрослого сына и поцеловать его. Но вот он... Отец не может ничего, разве только положить руку на плечо мальчику, Что и сделал сейчас доктор Куреш. Раймон, вздрогнув, обернулся. Отец отвел взгляд и спросил: «Дождь все еще идет?» Раймон с порога вытянул руку в темноту. «Нет, перестал». Не оборачиваясь, он бросил через плечо: «Пока». И звук его шагов вскоре затих вдали. Госпожа Куреш остолбенела от изумления, когда муж предложил ей пройти с ним по саду. Она ответила, что только сходит за шалью. Доктор слышал, как она поднимается по лестнице, потом с необычайной поспешностью сбегает вниз. «Возьми меня под руку, Люси. Луна скрылась, тьма кромешная. Но на аллее хорошо видно». Когда она слегка отерлась о его руку, он уловил исходивший от нее запах. Все тот же, что и в былые дни, когда они были женихом и невестой, и долгими июньскими вечерами сидели рядышком на скамейке. Запах ее кожи и дыхание сумерек — это был знакомый аромат тех далеких дней. Он спросил у Люси, заметила ли она серьезную перемену в их сыне. Нет, она по-прежнему находила его замкнутым, грубым, упрямым. Доктор возражал. Раймон теперь не так разболтан. Лучше владеет собой, к тому же у него появилась потребность заботиться о своей внешности. Ах да, в самом деле. Жюли вчера ворчала, что он заставляет ее два раза в неделю гладить ему брюки. Попытайся успокоить Жюли, ведь она знает Раймона с рождения. Жюли нам предана, но и преданность имеет свои границы. Мадлена может говорить что угодно, но ведь ее слуги ничего не делают. У Жюли плохой характер, верно, но ведь ее можно понять, если она злится, что ей приходится убирать всю черную лестницу и часть парадной. Какой-то скупой на песне соловей взял несколько нот и смолк. Они шли под кустами боярышника, благоухавшего горьким миндалем. Доктор опять вполголоса заговорил. «Наш маленький Раймон, мы не найдем замену Жюли. Об этом не надо забывать. Ты скажешь, что она выживает всех кухарок, но чаще всего она бывает права. Взять хотя бы Леони...» Отчаявшись, он спросил, какую Леони? «Помнишь, еще такая толстуха? Нет, не самая последняя, а та, что прожила у нас всего 3 месяца. Она не желала убирать столовую, а, между прочим, Жюли не обязана это делать», — он заметил. «Нынешняя прислуга уже не та, что прежде». Он чувствовал, как спадает в нем поднявшаяся была волна. Отлив уносил с собой уже готовые излиться признания, жалобы, слезы. «Пожалуй, нам лучше вернуться. Мадлена мне твердит, что кухарка на нее злится, но Жюли тут ни при чем. Эта девка требует прибавки. Здесь они не могут так наживаться, как в городе, хотя все-таки и здесь есть на чем выгадать, а то бы они и вовсе не стали у нас жить». Я пошел домой. «Уже?» Она почувствовала, что разочаровала его, что ей бы надо помолчать, дать выговориться ему, и пробормотала: «Мы так редко говорим друг с другом». Сквозь пошлые слова, которые накапливались в ней помимо ее воли, сквозь стену, которую изо дня в день воздвигала между ними ее мещанская узость, Люси Куреш слышала глухой призыв заживо погребенного. Да, она улавливала крик засыпанного в шахте, и в ней самой, но на какой глубине что-то откликалось на этот голос, теплилась робкая нежность. Она склонила голову, будто хотела положить ее мужа на плечо, угадывая во тьме его напряженную фигуру, его замкнутое лицо, но вдруг бросила взгляд на окна дома и не удержалась. «Опять ты оставил свет в кабинете?» И тут же пожалела о своих словах. Он прибавил шагу, торопясь от нее уйти. Взбежал на крыльцо, облегченно вздохнул при виде пустой гостиной и, никого не встретив, поднялся к себе в кабинет. Оставшись, наконец, один, он опустился в кресло у стола и принялся разглаживать свое измученное лицо. Потом опять решительно взмахнул рукой. «Жалко, что собака сдохла. Другую будет не так легко достать. Он и сам виноват. Из-за всей этой идиотской истории не проследил за ходом опыта. Я слишком полагался на Робинсона. Он, по-видимому, неправильно рассчитал срок последней инъекции. Придется пойти на новые расходы и начать все сначала. А впредь пусть Робинсон только измеряет собаке температуру и делает анализы мочи. Больше ничего.